3.1. Потребительские предпочтения. Как можно описать потребительские предпочтения приемлемым образом, если учесть, что существует огромное число товаров и услуг, предоставляемых промышленно развитым хозяйством, и большое разнообразие личных вкусов? Лучше всего сначала рассмотреть эти предпочтения в плане сравнения ассортиментного набора потребительских товаров и услуг. Страница 67. Такой набор включает один или несколько предметов потребления. Например, он может содержать различные продукты питания или сочетать продукты питания, одежду и топливо, которые потребитель покупает каждый месяц. В таблице 3.1 приведено несколько ассортиментных наборов потребительских товаров, состоящих из различного количества продуктов питания и одежды, которые покупаются ежемесячно. Например, набор А состоит из 20 видов продуктов питания и 30 видов одежды, набор Б – из 10 видов продуктов и 55 видов одежды и так далее. Попросив потребителей сравнить эти наборы, мы можем описать их предпочтения для продовольствия и одежды. Примечание диктора. Далее на странице 67 следует таблица 3.1. Альтернативные ассортиментные наборы потребительских товаров. Таблица состоит из трех колонок. Заголовок первой колонки – ассортиментные наборы товаров. Заголовок второй колонки – количество видов продуктов питания. Заголовок третьей колонки – количество видов одежды. Первая строка. Первая колонка – А, вторая колонка – 20, третья колонка – 30. Вторая строка. Первая колонка – Б, вторая колонка – 3, 10. Третья колонка – 55. Третья строка. Первая колонка – С. Вторая колонка – 40. Третья колонка – 20. Четвертая строка. Первая колонка – Д. Вторая колонка – 30. Третья колонка – 45. Пятая строка. Первая колонка – Е. Вторая колонка – 10. Третья колонка – 20. Конец таблицы.